Глава 5. Теория тихого места. Семинар должен был начаться час назад, но задержки словно были частью жизни института. Как насмешка звенел металлический звонок, отмеряя положенное время, и ничего не происходило. Ангелина сидела возле окна за первой партой, периодически залипая на деревья и слушая одним ухом музыку. Мама подарила на начало учебы маленькие беспроводные наушники. Сколько было счастья. Ангелина догадывалась, что их купил мамин ухажер, но это было неважно. Пусть хоть уши жрет, хоть ухаживает. Рядом скучал Вацлав. Почему он решил сесть рядом, Ангелина не поняла, но гнать не стала. В компании с Вацлавом и близнецами было интересно. А еще ново. В школе Ангелина обычно общалась только с девочками, а тут внезапно ее стали окружать мальчики. За соседней партой близнецы устроили морской бой, за которым внимательно следили Вилга и еще одна девочка, имя которой Ангелина пока не запомнила. На удивление собрался почти весь курс. Никто не хотел получить прогул в первую же неделю. «Может, про нас забыли?» — скучающе спросил один из близнецов, в очередной раз потопив корабль противника. «Мы сколько тут сидим?» — Вацлав потянулся за телефоном, висящим на проводе у стены. Розетка была только рядом с кафедрой, куда длинные руки Вацлава спокойно дотягивались с первой парты. «Полчаса», — ответил Камиль, изучая журнал курса и игнорируя всех вокруг. «Так мы давно уже можем свалить», — подорвался второй близнец. 15 минут вышли два раза». Камиль медленно повернул на него голову и вздохнул. «В деканате сказали дождаться. Нельзя от учебного плана отходить». «Так разве в этом мы виноваты?» Нахмурилась Вилга, и девочка рядом согласно закивала. Курс эхом отозвался, повторяя вопрос Речкиной. Камиль на это ничего не ответил, лишь еще раз пробежался взглядом по списку. «Сказали», — проговорил он после паузы, «что те, кто будет на паре, смогут рассчитывать на зачет. Прогулявшие будут сдавать». Это был аргумент. Ангелина снова уткнулась в окно. На улице стояло двое. Деканша, кажется, ее звали Валерия Ильинична, и высокий бородатый мужчина. Он возвышался над женщиной, словно скала, и только качал головой. В какой-то момент деканша кивнула головой в сторону института. Мужчина поднял голову и посмотрел на Ангелину. Захотелось отпрянуть от окна, словно ее застукали за каким-то хулиганством. Мужчина смотрел устало. Что-то сказал, перевел взгляд на Валерию Ильиничну, после этого коснулся ее плеча и пошел в здание. Деканша осталась стоять, хмурясь и скрестив руки на груди. Потом вздрогнула, словно опомнилась, потерла рукой то место, где касался мужчина, резко развернулась и пошла в соседний флигель. Там Ангелина еще не была и не знала, что туда вообще можно было заходить. Наверное, только сотрудникам. Курс тем временем изнывал от тоски и готов уже был лезть на стену. Сколько еще надо просидеть, чтобы пару посчитали посещенной? Может, препод на самом деле про них забыл? Ну, кому захочется ехать в субботу работать? «Это возмутительно», — распалялась Вилга. «Мы уже час тут сидим. Никакого уважения». «Абсолютно согласен». Курс вздрогнул. Никто не услышал, как вошел в кабинет этот огромный мужчина. Казалось, что само здание ему мало. Плечи его еле прошли в дверной проем, а большой учительский стол выглядел просто ученической партой. Голос у мужчины был низкий и обволакивающий. Стоило ему заговорить, как негодующий курс сразу успокоился и стал ждать, что еще скажет этот человек. «Меня зовут Александр». Мужчина встал за кафедру, и Ангелине пришлось немного задрать голову. «Так как у нас не то чтобы большая разница в возрасте, предлагаю без отчества. Фамилия моя Буров. Я буду читать у вас курс старославянского языка. Хочу заранее извиниться, что пришел так поздно. Обстоятельства непреодолимой силы вынудили задержаться». Его слушали, затаив дыхание. Неважно, что он говорил, просто пусть говорит дальше. Ангелина краем глаза заметила, как пожирает глазами молодого мужчину Вилга. «Кто у вас староста?» — спросил Буров. «Я!» Камиль поднялся со своего места и передал журнал. «Камиль Мотов!» Буров внимательно посмотрел на парня. Ангелине показалось, что тот его оценивает. Справится ли с ролью старосты? «Сегодня нудной лекции не будет», — Мы просто с вами познакомимся, и я немного расскажу, почему знание старославянского языка вам очень пригодится в будущем». Ангелина даже забыла, что у нее в наушнике продолжала играть музыка. Полтора часа пролетели незаметно, и курс с большим сожалением отправился домой. Самой скучной частью было представление каждого в аудитории. Колобкова так и не запомнила никого из остальных, только то, что у Вацлава фамилия Плешков. А еще, что прогульщик все-таки был. Только некий Григорий Колдуненко не явился на пару. Вацлав сочувственно прошептал, что придется этому Колдуненко сдавать зачет. Почти весь курс собрался в курилке, обсудить преподавателя. Стояли даже те, кто на дух сигареты не переносил. Ангелина решила послушать, что говорят, а потом поехать домой. Взгляд ее блуждал по саду, который хорошо просматривался через забор. Среди деревьев ходил Буров. Ангелине сначала показалось, что тот принюхивается. Потом она уже была в этом уверена. Александр ходил вокруг кустов и действительно нюхал воздух. На толпу студентов он не обращал никакого внимания. «Как думаешь, у него есть кто?» Вилга пихнула Ангелину, привлекая внимание. «Чего?» — не поняла Колобкова, но Речкина лишь хитро улыбнулась. Ангелина снова повернула голову в ту сторону, где среди кустов ходил преподаватель. Он что-то изучал в самой глубине сада, потом шагнул и буквально провалился куда-то вниз. Ангелина помотала головой, пытаясь понять, что именно она увидела. Но понятнее не стало. Только что преподаватель стоял среди кустов снежного ягодника, а теперь его нет. Может, он ушел за угол, и теперь его просто не видно? Брют быстро шел вперед по улице, внимательно всматриваясь в окна стоящих вокруг домов. Следом семенил Ставр. Ворон улетел еще из квартиры. Что-то почувствовал или решил, что его присутствие больше не нужно, и можно не переживать по поводу Брюта. Но Ставр слишком хорошо помнил, как этот молодой человек кивком головы качал машину. «А ты часто в квартиры вламываешься?» — спросил вдруг Брют, резко остановившись посреди улицы. Люди, шедшие следом, вынуждены были обойти его, несколько раз выругавшись. Но Брют не обратил на это никакого внимания. Он смотрел куда-то вверх, словно разглядывал барельеф здания. По крайней мере, Ставр решил, что именно его. «Да я так-то не домушник», — ответил татуировщик, пытаясь понять, к чему вообще этот разговор. Ворон еще в квартире высмеял его, не стесняясь в выражениях. Буквально один в один его старый сожитель. Только тот был человеком. При всем при этом находиться рядом с Брютом было спокойнее. Была уверенность, что гиря не сунется, даже если они встретят его в соседнем кафе. «А надо что-нибудь вскрыть?» — на всякий случай решил спросить Ставр. «Да», — отозвался Брют, продолжая смотреть куда-то вверх. «Но не физически». «Это как?» «Ну вот как ты знаки неработающие рисовал без чернил, так и тут». С этими словами Брют повернулся и посмотрел татуировщику прямо в глаза. Ставр вздрогнул. Обычно он встречал людей с подобным разрезом глаз с темной радужкой, но у Брюта она была светлая, словно выцвела. Когда-то темный карий превратился в песочный. «Знаки работали?» — нахмурился Ставр. «Откуда ты знаешь?» — уточнил Брют. «Знаки долгое время помогали одной моей знакомой и там, в родном городе». Ставр мрачно уставился перед собой, а потом они не смогли выдерживать ее. «Выдерживать?» — не понял Брют. «Сдерживать?» Ставр мотнул головой. Что-то из прошлого не давало ему покоя. «Им не надо было ее сдерживать», — пояснил он наконец. «Они не выдержали натиска с ее стороны. Должны были защищать от местной ведьмы, но сгорели. Думаю, даже друг ей особо не помог». Брют задумался. «Где-то жила сильная девочка, которая подавила древние знаки. Интересно, сознательно она это сделала или это подсознание включилось?» Брют снова вернулся взглядом к верхушке здания. Девочку он потом найдет, тем более, что было это 10 лет назад. Сейчас есть задача поважнее. «В стене есть дверь, которая открывается на крыше», — сказал Брют. Ставр внимательно осмотрел ближайшее здание, но никакой двери не увидел. Дверь надо открыть, а потом закрыть так, чтобы никто не смог справиться с замком. «И как ты себе это представляешь?» Ставр решил, что его разыгрывают. «Открыть и закрыть несуществующую дверь?» Брют тяжело вздохнул, потер переносицу и повернулся к Ставру всем корпусом. Тот хотел что-то сказать, но осекся. За спиной Брюта парень в наушниках нашел на асфальте кусок мела, выпавший из рюкзака школьника, пробежавшего мимо. Взял его, задумчиво повертел в руках, посмотрел на стену дома, улыбнулся чему-то своему, а потом нарисовал дверь. Ручку сделал круглую, а под ней изобразил что-то вроде замочной скважины. Мел сломался, и кусок упал на асфальт. Ставру показалось, что удар был оглушительно громким. Словно уронили огромную гирю на металлический пол. Парень вздрогнул, снял наушники и уставился на мел в своей руке. Брют все это время смотрел прямо. Не на Ставра, а куда-то ему за спину. Татуировщик хотел обернуться, но ему не дали. Шумная улица резко стала очень тихой. Пропали люди, пропали машины. Не слышно было, как делают ремонт на крыше соседнего здания. Никто не кричал, не толкался. Улица буквально вымерла. Подобное Брют уже встречал. Но то было в ладном мире. Там, где сила буквально жила в воздухе и мутировала в то, что угодно было знающему. Здесь же такого не было. Не должно было быть. Ладная сила в явном мире становилась еле заметной. Чтобы она сдвинула русло реки, требовалось время. И что-то снова изменилось, потому что теперь навстречу Брюту, его новому стажеру и ничего не понимающему парню, шел змей. Змей ступал аккуратно, помогая себе тростью. Змей улыбался. «Сделай так, чтобы этот не смотрел», — Ставр услышал в своей голове голос. Хотел было ответить, но не смог. Тишина не дала. На негнущихся ногах он подошел к парню с мелом, криво улыбнулся и развернул того спиной к Брюту. «Что происходит?» Голос звучал слишком громко. «Как тишина позволила ему?» И этот вопрос вернул на место звуки. Пропал с улицы змей, вернулись машины и люди. Брют подошел к нарисованной двери и мрачно провел пальцем по контуру. «Пацан, тебя как зовут?» — спросил Ставр. Ему подумалось, что это важно. «Гриша», — ответил тот. «А что ты сейчас сделал, Гриша?» «Это не он», — включился Брют. «Но поговорить стоит. Ты торопишься?» «На пару бегу», — признался Григорий. «Не приду, придется зачет сдавать». «На пару? В субботу?» — крякнул Ставр. «Вчера ее отменили, на сегодня перенесли», — пожал плечами Гриша. «Давайте я все-таки пойду». Гриша покосился на Ставра, ведь стажера ему не нравился. Он старался избегать таких людей, наслушавшись рассказов отца о его бурной молодости. «У тебя ведь проблемы со снами?» — спросил Брют. И это было ошибкой. Григорий весь подобрался и зло посмотрел на стражника. «Чувак, а ты вообще кто?» «Говорю, мне идти надо, а ты лезешь!» Брют поджал губы и вздохнул. Разучился он общаться с людьми, которые могут стать стражей. А этот парень мог. Он явно что-то чувствовал. «На пару ты все равно опоздал», — стражник попытался сгладить ситуацию. «Уже вечер». Гриша недоуменно посмотрел на часы, потом на Брюта. Когда он заворачивал на улицу, было почти 11. Сейчас же часы показывали 20:00. С этим мелом, несуществующей дверью и странными вопросами он не заметил, как солнце почти закатилось, а на улице стало прохладно. «Может, все-таки поговорим?» Вопрос Брюта прозвучал умоляюще. «Хрен с тобой», — махнул рукой Гриша. «Поговорим». «А что с дверью?» — подал голос Ставр. Брют задумчиво посмотрел на меловой рисунок. Еще одно испытание Ставр не прошел, да теперь и не пройдет. Гриша, сам того не зная, дал стажеру подсказку. «Дождь смоет», — махнул рукой Брют. В ставре действительно что-то было. Но это что-то не спешило раскрываться. Оно будто было сильнее сознания татуировщика, жило рядом и вылезало только тогда, когда надо было ему, а не внешним обстоятельствам. А может, все дело в тату-машинке? И ставр силен, когда держит в руках инструмент? Чтобы не спугнуть и без того настороженного Григория, Брют выбрал для разговора небольшой бар во дворах. Народу там было немного, столики стояли удобно, можно было аккуратно сесть и делиться секретами. Что случилось на улице? Этот вопрос должен был задать Ставр, но спросил Гриша. «Знаете про теорию тихого места?» Брют посмотрел на Ставра. «Давай, стажер, подтверди внутреннее чутье, ну хоть чуть-чуть». «Это типа...» — снова включился Гриша. «Когда в лесу становится очень тихо, значит, пришел страшный зверь?» Брют перевел взгляд на парня и улыбнулся. «Я читал об этом», — пояснил Гриша. «Когда в литературный поступал, писал повесть как раз на основе этой теории. Мастерам понравилось». «Так ты писатель?» Ставр интересовался совсем не тем. «Разве что в пределах своей квартиры», — улыбнулся Гриша. «Пока только студент, который начал учебный год с прогула. Так что случилось?» Гриша всем корпусом повернулся к Брюту. Просек, что этот человек со светлыми уставшими глазами сможет ответить на вопрос. Брют думал, как ответить, чтобы не получить роль чокнутого. Чтобы Гриша понял, что эта теория работает в жизни. Чтобы Ставр понял, насколько важно знать, что случилось. Или чтобы что-то, что живет внутри Ставра, это поняло. Брют почувствовал, как нагрелась на груди бусина. Нет, все-таки не всякий разный сидит внутри стажера, иначе пчелы бы поняли, что что-то не так. «Ты веришь в другие миры?» Брют решил зайти издалека. Гриша задумался. Теперь пришла его очередь взвешивать каждое слово. А еще он не мог решить, насколько можно доверять молодому человеку. Брют словно почувствовал сомнения студента и протянул руку ладонью вверх. По ней ползала толстенькая пчела. «Хочешь погладить?» — спросил он Гришу. И тот внимательно посмотрел на пчелу, протянул руку и аккуратно коснулся спинки. Пчела была теплая, мягкая, на ощупь будто велюровая. Но не это удивило Григория. От пчелы веяло силой, древней, уходящей корнями в самую глубь земли. Пчеле не очень нравился Ставр, но нравился Гриша. А еще пчела переживала за Брюта. «Я подобное ощущал всего раз», — заговорил Гриша, не убирая руку от пчелы. «Когда писал текст полночи, так погрузился в него, что наутро не мог различить сон и реальность. Оно все переплелось и пыталось поглотить одно другое». «То же самое случилось на улице», — тихо проговорил Брют. «Есть место, которое пытается поглотить собой нашу реальность. Есть люди, или они не люди, которые пытаются ускорить этот процесс. Я же смотрю, чтобы при этом не пострадали невинные». «Вроде полиции», — улыбнулся Гриша. «Мы называем себя стражей», — поправил Брют. «Я же не представился». Его буквально осенило, что он притащил общаться студента с людьми, которых тот не знает. «Меня зовут Брют». Стражник протянул руку, Гриша пожал ее. «Это Ставр». Рукопожатие со Ставром напоминало прикосновение к лягушке. Неприятно, но терпеть можно. Хотелось подольше пообщаться с Григорием. Спросить еще раз про сон. Но пчелы подсказывали, что парня надо отпустить. Тот и так чувствовал себя странно и уже несколько раз пожалел, что согласился пообщаться. «Я не знаю, пересечемся мы еще или нет», — сказал Брют. «Но если вдруг ты снова окажешься в тихом месте, в неправильно тихом, то сделай все, чтобы задать вопрос. Все равно какой, главное — разрушить тишину». Гриша кивнул, попрощался и поспешил уйти. Ставр проводил его взглядом. Это всяко интереснее, чем сидеть в студии и ожидать тумаков от гири. А кто был за спиной, когда нельзя было оборачиваться? Наконец-то он задал правильный вопрос. «Это нам и предстоит выяснить», — задумчиво проговорил Брют. «Так что с дверью? Она была опасная или нет?» «Да нет», — махнул рукой Брют. «Просто искажение в пространстве. Хотел закрыть, чтобы никто туда случайно не зашел». Ставр сделал вид, что понял. Верить в такие вещи, когда рядом огромный рогатый ворон чистит перья, было проще. «Я не стал при парне говорить». Ставр подвинулся поближе к Брюту и понизил голос. «Но от него медведем пахнет». Доброславль лихорадила. Слишком часто стали заходить столетние души. Слишком много стали вспоминать об упавшей ветке дуба. Хуже всего становилось княжичу. Все меньше в его глазах находили сознание. Игнат метался по палатам, пытаясь предугадать, что может повредить сознанию княжича в этот раз. И каждый раз ошибался. Простое яблоко тот принял за молодильное. Истерил, что разбазаривают достояние его мира. Палас в коридоре стал для него шкурой медведя, и целый час княжич провалялся на полу, рыдая. Слуги с каждым днем все больше напоминали свою тень, все чаще молились великому древу, чтобы то вернуло их княжичу сознание, и все чаще стало казаться, что древо не слышит. День выдался теплым, солнце поднималось над крышами, уютно окутывая двор светом, озаряя ворота и деревянные дорожки. Княжич вышел сначала во двор, походил вдоль забора, посмотрел, как ложатся на руку солнечные лучи, а после ушел в свою светлицу. Сегодня он был тихим, не пытался ругаться с поварихой, лениво проводил взглядом охрану. Даже улыбнулся, увидев своего прислужника, который зашел справиться о завтраке. «Игнат», — княжич вспомнил его имя, назвал правильно. «Давай поговорим». «О чем, ваша светлость?» Игнат приблизился к креслу, где сидел княжич, обложившись подушками и крутя в руках увядшее яблоко. «Давай ни о чем. Просто поговорим». Взгляд у княжича был грустный и уставший, словно он держал на себе всю тяжесть мира. Игнат не стал перечить. Редко, когда княжич мог так долго и понятно говорить. Все началось давно. Он стал остро реагировать на свое имя, и с тех пор его стали называть только княжичем, никак иначе. Потом убрали и родовое имя, потому что и на него он стал бросаться. Порезал все картины, что висели в тереме, испортил родовые гербы. Княжич словно делал все, чтобы стереть из истории мира свой период правления. «А ты знаешь, Игнат, что в конце реки с четырьмя названиями есть пещера, и там спит чудовище?» Он очень внимательно посмотрел на прислужника. Тот испуганно захлопал глазами. Рассказывали, что во время одного такого разговора княжич чуть не наложил на себя руки. Повторять такой опыт не хотелось. Игнат даже крикнуть не успеет, как вялый на первый взгляд княжич лихо исполнит, что задумал. «Ваша светлость», — заикаясь, сказал Игнат, — «нет никакого чудовища, это все сказки, пугалки для детей». «Хочешь сказать, и лиха не было?» — хитро прищурился княжич. «Лихо было, и от него избавились 2 года назад ценой сотни душ», как заученный ответ на билет, сказал Игнат, все еще ожидая нового взрыва. «Больше погибло», — покачал головой княжич. «Сотня душ до поля добралась, а сколько осталось в уничтоженном городе?» Игнат промолчал. Он не вдавался в подробности тех лет. Помнил только, что в день, когда треснула и с грохотом полетела вниз огромная ветка дуба, княжич кричал так, будто его резали. Игнат тогда тихо порадовался, что не стало батюшки и матушки. Они бы не пережили все то, что происходило сейчас в Доброславле. «Вот скажи, Игнат, почему Крона всегда берет на себя все проблемы? княжич витал где-то в своих мыслях. Так повелось. Крона подвижна, изменяема, а корни этим пользуются. Когда княжеский род еще был силен, а Игнат так мал, что не понимал разговоры взрослых, он слышал уже нечто подобное. Запомнил, потому что очень громко ругалась княгиня-мать, настаивая на своем. Вторил ей князь-отец. Маленькому Игнату тогда показалось, что ругаются они с огромным рыжим котом, но увидеть все ему не дали. Увели подальше, чтобы не мешался. «Я вас не понимаю». Игнат вспомнил, как играл дурачка, лишь бы побольше услышать интересного и, возможно, того, что поможет ему в будущем. Княжич ласково улыбнулся, отложил яблоко и приблизился к Игнату. «Ты ведь лучший местный сплетник». От улыбки княжича стало не по себе. «Ты знаешь больше, чем любая баба Доброславля». «И я вас не понимаю», — сипло повторил Игнат и был абсолютно прав. Такого взгляда у княжича он не видел никогда в своей жизни. Возможно, будь тот здоров, это был бы его обычный взгляд. Хитрый, расчетливый. «Ты же подружился с Основичами?» Княжич наклонил голову на бок. «Да, два близнеца к нам ходят». Тут врать было бесполезно. Основичах, что курсируют туда-сюда по городу, знали все. «А знал ли ты, что ни один Снович ни разу не попадал в крону?» «Это была проверка?» Игнат замер. Он знал другое, но говорить это княжичу опасался. Тот наблюдал за реакцией слуги, сминая в руке яблоко. «Знал ли ты, что стражи ладного мира не стало 7 лет назад? Мы абсолютно беззащитны, и когда чудовище проснется, нас никто не защитит». Игнат смотрел на княжича так, будто видел его впервые. Он сидел прямо, сверкая глазами и что-то обдумывая. «Знал ли ты, что то, что жило в шипящем озере, ушло?» Игнат пытался вспомнить, что говорили по этому поводу в городе. Тщетно. «Знал ли ты, что Умру озеро нашло своего шамана?» Каждый вопрос княжича звучал все злее. Игнат стал пятиться к двери, почувствовав, что еще немного, и разговор завершится, и лучше, чтобы все закончилось спокойно. «Знал ли ты, что...» Княжич не договорил, посмотрел на Игната. «Да ни черта ты не знаешь о мире, где живешь!» Он буквально взвизгнул и метнул яблоко, целясь Игнату в голову. Тот увернулся. Плот пролетел мимо и врезался в дверь, разлетевшись во все стороны мелкими брызгами. Игнат поспешно выскочил из светлицы, как бы опять что ни прилетело в него. Навстречу уже бежала охрана. «Что случилось?» — Игнат прислушался. В светлице княжича было тихо. «Все хорошо. Его светлость немного повздорили». Охрана кивнула и вернулась на свой пост. Игнат хотел уйти подальше от светлицы, но не смог ступить и шага. Он охнул, хватаясь руками за стену, чтобы не упасть. В голове появилось чужое сознание, хаотичное и злое. «Вернись, Игнат! Задание для тебя есть!» Весь потный, трясущийся, как от лихорадки, прислужник повернулся к двери, что вела в светлицу княжича. Инверсия. Чтобы охота сложилась, надо хорошо к ней подготовиться. Так говорили в деревне. Изучить повадки зверя, найти его слабое место, подобрать оружие и убедиться, что оно не подведет. Поэтому каждую ночь он выходил в поле и наблюдал за небом. Каждый вечер проверял, ровные ли стрелы, насколько остр их конец. Каждый день он собирал по крупицам все, что можно было про этого зверя. Каждое утро просыпался, отсчитывая дни до того самого, когда зверь будет виден лучше всего. Он узнал, что луны на небе не должно быть, чтобы ее свет не мешал охоте. Узнал, что должна быть самая длинная ночь в году, чтобы как можно дольше солнечный свет не мешал охоте. Узнал, что такое случается, очень редко. Но если случается, то зверь спускается с неба, чтобы пройтись по зимнему лесу. Еще он узнал, что чтобы стать бериндеем, надо найти шкуру. Так говорили в деревне. Без шкуры никак. На себе свою не вырастить, а если и получится, то обратно человеком уже не стать. Он узнал, что от шкуры зависит, насколько сильным будет бериндей. Старый зверь не подойдет, как и молодой. Старый будет тянуть силы, пытаясь вернуть молодость, а молодой утащит в болото. Но с этим зверем проблем не будет. Ему никто не сказал, что так можно. Никто бы не посмел даже подумать об этом. Он знал это сам. Знал так же ясно, как свое имя. Как дом, куда возвращался каждый день. Как мир, из которого ему пришлось уйти не по своей воле. Но после охоты все будет иначе. А чтобы охота сложилась, надо быть готовым. Так говорили в деревне. В ту самую ночь было очень холодно. На окнах намерз толстый слой льда, а двери с трудом открывались и не выпускали на студеный воздух. Из труб курился дым. В эту ночь поддерживали огонь до самого рассвета. Все, чтобы солнце встало. На улицу не выходили, на улице властвовали всякие разные. Поэтому никто не увидел, как он вышел из дома и двинулся в сторону леса. Все небо засыпало звездами. Снег искрился в темноте так, будто они упали вниз и замерли, не в силах справиться с зимой. Он заходил все глубже в лес, держа наготове стрелу. В последний момент он узнал, что наконечник у стрелы не может быть обычным. Это должен быть особенный металл. Тот металл, что участвует в обрядах и колдовстве. Поэтому он выкрал у местной ворожеи серебряный клинок и переплавил его. Говорили, что этот клинок выпал из крыла птицы Витари, но теперь никто это не докажет. А ворожея так стара, что пропажу не заметит. Он был в этом уверен. Серебряный наконечник блестел, как снег и звезды. Черное небо распахнуло свои объятия, выпуская на землю двоих. Сначала ступила на снег огромная лапа с длинными серебряными когтями. На ее след упали две маленькие. В самую длинную ночь большая и малая медведицы спустились на землю, чтобы пройтись по лесу, пока все спят. Он сразу почувствовал, что в лесу что-то изменилось. Перестали похрустывать от мороза деревья, склоняясь перед древним существом. Он увидел их почти сразу. Черная шкура поглощала свет вокруг, слабо светясь. По земле словно шло небо, принявшее форму медведя. На миг он почувствовал страх и слабость. Посмел поднять руку на то, что вечность должна быть неприкасаемой. Но это был всего лишь миг. Стрела легла на тетиву легко, там ей самое и место. Наконечник в последний раз сверкнул в ночной тьме и улетел вперед, в черное бездонное ухо. Медведица удивленно вздохнула и повалилась на бок. Медвежонок испуганно заозирался. К ним шел человек, который давно потерял свои принципы. Человек держал в руках сломанный клинок из крыла Витари. Медвежонок сразу понял, что случится дальше, не стал ждать и смотреть, когда человек снимет шкуру, бросился бежать. Он бежал так долго, что его звездные лапы устали. На глазах маленького зверя не было слез. В душе не было страха. Мать говорила, что такое случится, а значит, миру скоро придет конец. Значит, шкура, которую заберет этот человек, заберет его жизнь и душу. Значит, маленький медвежонок сможет повлиять на события в будущем, но вернуться обратно на небо не сможет. Медвежонок споткнулся и кубарем полетел с холма. Снег был такой мягкий, что, упав в сугроб, маленький медвежонок не стал вставать. Снег укутывал его, как человеческое одеяло, а под головой словно была уютная подушка. В комнате пахло чаем. Опять забыл кружку на столе, пока читал материал к паре. Маленький медвежонок поднял голову, пытаясь увидеть на небе маму, но уткнулся взглядом в потолок со старыми пластиковыми звездами. Гриша потер глаза. Сон был такой реалистичный. Там было так холодно и страшно. Теперь до самого будильника не заснуть. Оставалось прокручивать в голове свист стрелы, вздох вечного медведя и тот взгляд. Взгляд убийцы.